Глава 16, в которой все готово. Все было готово. Перо, бумага, чернила, двое свидетелей. Один наверняка законник, второй представитель единого храма. Силвер нисколько не сомневался, что эти свидетели не первый попавшийся на улице стряпчий, не юный околит, похищенный прямо со службы. Недаром оба кутались в плащи с низко надвинутыми капюшонами, дабы зоркий королевский глаз не смог их опознать. Как далеко распространилось предательство в его серебряном ристе. И не он ли сам, увлекшись игрой в поддавки с Финеаром, в этом виноват? В комнате обнаружилась еще одна предательница. Сцепив у груди пальцы, на него смотрела Милена. «Ну как?» — спросил он приветливо. «Теперь ты, наконец, удовлетворена?» Милена сверкнула глазами и отвернулась, пробормотав что-то. «Ответь мне только на один вопрос», — продолжал он. «Почему, Милена?» Женщина, не глядя на него, упрямо молчала. Сидевший в кресле Финеар произнес сукоризной. «Не стоит так уж сердиться на свою любовницу, Силвер. Мы просто привели ей неопровержимые доводы, почему она должна оказать нам всяческую помощь и содействие». Силвер задумчиво и оценивающе посмотрел налево. На горевшую жаровню, на разложенные в зловещем порядке щипцы, лезвия, иголки и прочие любопытные инструменты. Финеар проследил за его взглядом и улыбнулся. «Нет, разумеется, не эти. Эти доводы предназначены для тебя, мой упрямый кузен. Мы просто собирались поведать ристовскому королю, каким это удивительным образом на протяжении стольких лет дама умудряется сохранить свою красоту и свежесть неизменными». «Милорд, вы же обещали!» Негодующе воскликнула Милена, но Финеар продолжил, словно не слыша. «Кровь младенцев, не попавших под благословение храма, кровь невинных девиц, неосторожно гулявших в безлюдном месте без присмотра старших родственников. Ты ведь знаешь, для чего ее используют в объявленной тобой запретной магии?» «Милена, это правда?» — спросил он негромко. Женщина смотрела куда угодно, на стену, под ноги, в сторону, только не на него. «Милена!» Она вздрогнула и, наконец, встретилась с ним взглядом. «У тебя было достаточно средств, сил и времени», — произнес Силвер ровно, — «чтобы уехать из Риста далеко-далеко. Ты же знаешь, я бы не стал тебя преследовать, даже если бы однажды узнал об этом. Но ты предпочла остаться и предать своего короля». Милена приоткрыла рот, но ничего не сказала, только лишь тихо вздохнула. Он еще с мгновения удерживал взгляд темных, когда-то так восхищавших его глаз, потом отвернулся. «Ты мне не интересна. Зато тебя наверняка заинтересует вот это», — любезно сказал Финеар, указав на набор пыточных инструментов своей по-женски белой ухоженной рукой, от прикосновения которой его передергивало еще в детстве. Уж не предвидел ли тогда мальчишка Силвер будущее? Или он просто не выносил взрослого кузена за то, как расчетливо тот подставлял своих юных родственников? Да еще и постоянно и умело стравливал их между собой по любому поводу. Тогда и позже все это сходило Финеару с рук. Наверное, поэтому он до сих пор уверен в своей победе. «Неужели замараешь в королевской крови собственные ручки?» Финеар хохотнул. «Зачем же? Я выписал прекрасного специалиста. Насколько прекрасного, ты вскоре поймешь, если не предпочтешь, конечно». Теперь он показал на стол с бумагой и пером. Силвер машинально взглянул и туда, на мгновение ощутив себя рыцарем на распутье дорог со зловещим камнем-указателем. Вот только не было сейчас у рыцаря оружия, коня и того, чего ему больше всего хотелось — возможности повернуть назад. «Ну что ж, давайте посмотрим». Силвер шагнул вперед и заметил, как откачнулись от стола свидетели, а пара охранников шагнула вперед, заслоняя своего господина. То, что его со сломанной рукой по-прежнему нетвердо стоящего на ногах все-таки опасаются, доставило королю мрачное удовольствие. Упершись кулаком о стол, он начал зачитывать текст «Черновик» собственного отречения. «Так, что тут у нас? Мы, Силвер, Ричард, Кароль Оранский, Законный повелитель Риста, находясь в здравом уме и в твердой памяти, в присутствии доверенных непредвзятых свидетелей... «О, это вы?» Остановившись, король отвесил насмешливый поклон еще больше подавшимся в тень доверенным. «Признали за благо отречься от престола Ристовского, поскольку... я предполагал, что у тебя более развита фантазия, мой любезный кузен. Причины ведь совершенно идиотские. Мы передаем наследие наше кузену нашему князю, Финеру Алексису Бруно Агастесу Алдейскому. Ба, сколько же у тебя имен! И благословляем его на вступление на престол Риста. Отчего же не благословить? Благословлю. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего священного долга, повиновения королю и дальнейшее бла-бла-бла. Он искоса взглянул на наблюдавшего за ним Финера. В этом тексте имеется лишь одна удачная строчка. Какая же? Вот это, самое последнее. «Боги да благословят Риста и его законного короля». «Ты можешь написать и свой собственный текст отречения», — ровным голосом предложил Финер. Силвер выпрямился и демонстративно побарабанил пальцами по руке, висящей на перевязке. «Наш законник всегда готов записать его под твою диктовку», — поправился Финер. Король кивнул и, заложив за спину здоровую руку, в раздумье двинулся по комнате. «И что же ты обещаешь мне взамен?» «Жизнь». «И насколько длинную?» Силвер остановился напротив кресла Финера и иронично поднял бровь. «Настолько, насколько ты захочешь ее длить?» Он ухмыльнулся. «Звучит крайне двусмысленно. Пока я не впаду в отчаяние и не начну молить о смерти, а? И ты не отдашь меня своим возлюбленным колдунам и ведьмам для того, чтобы они подробненько изучили защиту королевской крови?» Финер сказал нетерпеливо. «Ты будешь жить под постоянным присмотром, вдали от столицы, в сносных условиях, но будешь жить. И нет, ведьмы тебя не получат». Краем глаз Силвер заметил шевеление в том углу, где сидела Ивица, но продолжал смотреть Финеру прямо в лицо. Тот даже не моргнул. Еще и подался вперед, разведя в знак искренности открытые ладони. Губы короля растянулись в усмешке. «Ну что ж, хорошая попытка. Ведь именно на этом условии они и согласились тебе помогать, а?» Финер пожал плечами и отвалился на спинку кресла. Сцепил перед лицом руки, украшенные массивными перстнями. «Ты можешь верить, ты можешь не верить, но особого выбора у тебя все равно нет. Остается только вот это». Он мотнул головой в сторону палаческих инструментов. «Ты выйдешь отсюда либо калекой, либо мертвецом, или просто королем по собственной воле, удалившимся на покой. Вот такой у тебя выбор, кузен. Не такой уж маленький, между прочим». Силвер подошел поближе, с неподдельным интересом рассматривая разнообразные крючья, щипцы, лезвия, цепи и молотки. Палач, широкоплечий мужчина в маске, до того стоявший, прислонившись к стене со скрещенными руками, сделал шаг вперед, как бы демонстрируя готовность в любой момент приступить к своему любимому ремеслу. Силвер поприветствовал его задумчивым кивком. Замешкавшийся от неожиданности палач опустил голые жилистые руки и довольно почтительно поклонился. «А скажите, сударь, в чем заключается высшее мастерство в вашей профессии?» — поинтересовался Силвер тоном человека, увидевшего нечто весьма занимательное. Палач вопросительно посмотрел на Финера и, получив от него кивок, кашлянул. Подумал и вновь откашлялся, прежде чем произнести хриплым от долгого молчания голосом. «Не дать клиенту потерять сознание или умереть, прежде чем тот заговорит». Силвер вновь кивнул уже уважительно. «Прекрасно сказано». «Спасибо на добром слове, сударь». Это обращение, как и дружеская болтовня палача и жертвы, Финеру отчего-то не понравилось. «Слушай, Силвер, хватит уже тянуть время. Или мы ведем переговоры, или...» Не обращая ни малейшего внимания на нетерпеливого кузена, тот взял и покрутил перед глазами нечто похожее на долото. «А скажите ко мне, милейший, для чего слушать сей инструмент?» «Это...» охотно пояснил польщенный его интересом палач. «Чтобы, значит, косточки ломать. Например, плюсны там». «Мне это надоело!» — раздался со спины голос Финера. Взять его и приковать к скамье». «Вот как», — сказал Силвер, зажимая долото в руке. «Плюсный, значит». И увидел в глазах собеседника мгновенное понимание. Но палач не кинулся отбирать у него свой инструмент, не шарахнулся, даже не крикнул. Лишь отклонился в сторону, уходя от удара. Но король целился не в него. Резкий удар, выпрямленной рукой, с зажатым долотом назад, за спину. Сдавленно охнул схвативший его за плечо наемник. Силвер отмахнулся от занесенного кулака другого, легнул и запустил долотом в еще одного спешащего на помощь. Жаль, рука у него всего одна. И она нужна, чтобы, не оглядываясь на ощупь, у палача, как у истинного профессионала, все инструменты были разложены в идеальном порядке. Он ухватил облюбованный треугольный нож без ручки и метнул его в Финнера. И попал. Почти. Кровь хлынула так, как будто зарезали барана. Вскрикнув, кузен схватился, увы, не за горло, за ухо. А Силвер опять же, увы, больше палаческим инструментарием воспользоваться не успел. Когда его тяжело дышащего, сплевывающего кровью, изрядно помятого, приковали к пыточной скамье, палач, невозмутимо ожидавший конца потасовки в своей излюбленной позе, поприветствовал Силвера безо всякой насмешки. «Добро пожаловать!» и, помедлив, добавил. «Ваше Величество!» Силвер ухмыльнулся ему снизу. «Ну что ж, попытка была хороша». «Весьма!» одобрил палач и выжидающе поглядел на своего нанимателя, которому общими усилиями наконец-то удалось остановить кровь. Силвер тоже изогнул шею, чтобы насладиться видом Финнера с хлопочущими вокруг слугами, крикнул хрипло. «Да, я ведь так и не дал тебе окончательного ответа, мой драгоценный кузен. Скажу сейчас, никогда не стать тебе королем Риста. Таково мое королевское слово». Комната стихла, словно люди, находившиеся в ней, разом перестали дышать. Эта ритуальная фраза прозвучала всего второй раз за целое столетие. Последним ее произнес король Кевин Мудрый, когда Рист грозилась уничтожить многотысячная хазратская армия. Осада длилась несколько месяцев, союзники забыли старые договоры и не спешили на помощь. В крепости кончались продукты, и начался мор. Уныние и ожидание неминуемой близкой гибели давили на плечи и души осажденных. И тогда король Кевин поднялся в полнолуние на крепостную стену. Оглядел свой разграбленный и разрушенный город. Число зажженных вокруг города костров могло соперничать с количеством звезд на небе. И крикнул, простирая над огнями руки. «Вам не одолеть и не взять наш серебряный Рист. Таково мое королевское слово». Да и рухнул замертво, ибо был измучен и телом, и душою. А произнесение слова может отнять не только последние силы, но и саму жизнь. Но зато на завтра запели военные горны. То опомнившиеся или испуганные успехом Хазрата союзники наконец пришли Ристу на помощь. Однако сейчас ни земля, ни стены не содрогнулись в знак того, что слово принято и будет исполнено. Потому что тот, кто ее произнес, не обладал ни истинной силой, ни королевским даром. В комнате послышались нервные смешки. Сиплым голосом отозвался Финнер. «И что? Кто его слышал? Кто ему поверил?» И распорядился. «Для начала заставь его вопить от боли. А вы оттащите этого мертвого Ротозея вон хоть туда, в угол. И кто-нибудь приведите девку-художницу».